Глава 36. Жить в этом городе. Это был какой-то чертов цирк, хотя клоуны пока не созывали представления. Они смешили друг друга. Так казалось Алета. Было странно прятаться в стенах старой церкви среди безмолвных послушников. Странно думать о том, что он пойдет к королю, что они задумали подчинить того, что пытаются остановить войну. А если дело повернется не в ту сторону, хоть восстание поднимут, но остановят Альда. Последняя часть казалась особенно странной. Беглец из Рицума, решивший поиграть в героя и защитника. Отлично, отлично. А потом с него снимут все обвинения и дадут нормальную жизнь. Алета не переставал с пренебрежением думать о собственном решении, но на самом деле именно на возможность пожить по-человечески была вся надежда. Чтобы не прятаться по углам, а вернуть собственное имя, забыть о славе некроманта и построить новый дом на холме, разделив его с Рони, Эрё и Рыжим. Сидя за столом во внутреннем дворе обители и подперев голову рукой, Алета не переставал перебирать эти мысли снова и снова. Хорошие, конечно, были мечты, да и дело правое. Союзники лишь вызывали сомнения. Как бы ни был силен звон, с которым разлетелся мирок Эйнара, тот не смог бы так легко построить его вновь, заложив крепкий, правильный фундамент. В самый решающий момент чертов душа опять выберет город. Будет корить и проклинать себя, заламывать руки, горестно вздыхать, и все равно выберет. Но надежда на жизнь... Жизнь именно в этом, проклятом, но родном городе заставляла остаться. Рыжий потерся у коленей, обошел стул Рони, попытался запрыгнуть на сиденье рядом с Чезаре, но толстый зад перевесил, и он свалился, да так и остался лежать, лениво раскинув лапы в разные стороны. «Счастливая тварь!» Алета вынес вердикт. «Я ему завидую». «Ну да, лишнего веса и рыжины тебе явно не хватает». Рони засмеялась. Только подрагивание плеч да ладошка, прижатая ко рту, говорили об этом. Алета поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее, чтобы съязвить Чезаре в ответ, но услышал шаги и стук сердца и повернулся ко входу в обитель. Черт пришел точно по времени, как и обещал. Алета приготовился встречать Эйнара пренебрежительно поджатыми губами, но стоило увидеть его, как плечи опустились, а рот приоткрылся от удивления. За ладонь церковника крепко цеплялась одетая в приютскую форму Эрио. Девочка заметила Рони. Они сорвались навстречу друг другу и обнялись. Алета уставился на Эйнара. «Это что, ловушка? Им с Рони не отдали девочку». Даже увидеться не позволили. Когда чертов церковник пообещал помочь, некромант решил, что тот, как всегда, хорохорится. Но вот же, Эрио стояла тут и хваталась за сестру, лепеча ей что-то на ухо. Зачем это Эйнаро? Решил, что несколько добрых слов да один хороший поступок оправдают его в глазах других? Так он мог купить себе верность паствы, но для Алета это немногое меняло. Можно держаться рядом, делая ставку на эту сторону, но не более. И все же Эрио оказалась здесь. Алета резко выскочил из-под стола. Упал бокал, белая скатерть заолела огромным пятном, но он уже бежал к сестрам и, опустившись, обнял их. И даже рыжий подскочил к ним и потерся о ноги. Некромант поднялся первым и снова посмотрел в глаза Эйнару, со скромным видом, севшим во главе стола. Хотелось заявить, что это ничего не меняет, но грудь опять сдавила от кашля, и слова так и остались несказанными. «К нам сегодня кое-кто придет», — начал Эйнар, когда Рони и Эрио уселись, продолжая держаться за руки. «Только не церковники, только не церковники», — зашептал Чезаре и, съехав пониже на стуле, закрыл глаза. «Военные. Надо обсудить план, если на аудиенции у короля что-то пойдет не так». «А что-то может пойти не так?» Алета пальцем потыкал Чезаре в плечо, чтобы тот открыл глаза. «Разве в твоем великолепном плане есть изъяны?» Мы в любой день можем ожидать, что по городу поползут ответные слухи, что вас найдут или что меня арестуют. Надо быть готовым ко всему и иметь план». «И что, твои друзья военные придут сюда? Разве заговорщики не должны прятаться?» Алета видел, что Эйнару стоит труда не вспылить, и это доставляло удовольствие. Ничего, он своими вычурными речами тоже вызывал оскомину. «Обычно мы встречаемся в церкви, но я не могу провести вас туда. А здесь люди, которым я доверяю. И у обители есть подземный ход, берущий начало в километре отсюда». «Опять церковные секретики, обожаю». Алета с довольной улыбкой потер руки. Ждать понадобилось не меньше получаса. За это время пришла Алио. Рони увела Эрио и вернулась. Было допито вино, а Рыжий все-таки занял почетное место за столом. Первой показалась Беллия. Алета редко выходил в другую часть обители. Послушница еще реже появлялась здесь, но встречаться с ней взглядом все равно не хотелось. Он помнил, как смешная черноволосая девчонка ходила за ним по пятам, а он краснел и все старался оправдаться перед другими, что это она сама привязалась к нему. Воспоминание было глупым, но оно принадлежало нормальному человеку, и теперь даже касаться его становилось неприятно. Девушка склонила голову перед Эйнаром и юркнула обратно в коридор, оставив двоих мужчин. Первым стоял человек лет 35, черноволосый, с щетиной. В нем чувствовалось что-то благородное, но очень и очень хорошо прикрытое невзгодами. Увидев такого на улице, Алета бы не подумал, что это опытный военный. Однако карие глаза смотрели уверенно, с какой-то мрачной решимостью, вполне под стать. За его плечом стоял чертов Коршун Грей. Лицо осталось строгим, только брови чуть нахмурились. Он явно знал, куда и к кому шел. А вот Эйнар и Алета переглянулись, удивленные, и одновременно положили руки на стол, готовые действовать. «Что за птицы пролетают над нашим гнездом?» — воскликнул некромант. «Ну что, Коршун, расскажешь, каким ветром тебя сюда занесло?» «Хотел рассказать, да забыл, пока ждал вас на площади Арье». Эйнар и Алета снова переглянулись. Слишком нелепо для ловушки. «Где Витер? Что происходит?» Церковник изобразил дружелюбную улыбку, но плечи оставались напряжены. «Так...» — военный сел за стол. «Это Грей. Но вы знакомы, как я понимаю. Он участвует в деле. Грей, ты поэтому так рвался навстречу?» «Чуть-чуть. Больше из-за задуманного, конечно». Гаран оцедил слова, пристально рассматривая собравшихся. Ладони лежали на столе, но все равно создавалось ощущение, что он вот-вот схватит нож или выстрелит. «Все птицы — люди короля. Как можно доверять им?» Алета начал скрещивать руки на груди, но так и не сделал этого, чтобы оставаться наготове. «А я не удивлена». Алия улыбнулась Коршуну слишком искренне, будто не понимала, кого видит перед собой. «Я знала, что твое место тебе не подходит». Эйнар, Алета и Грей продолжали напряженно переглядываться. Инспектор не выдержал первым. «То, что я знаю про вас, не забудется. Но пока мы по одну сторону. Меня уволили, если хотите знать. Вернее, вышвырнули, не дав объясниться. И теперь я тоже должен уйти на север, как военно обязанный. Меньше, чем через неделю». «Грей! Сэн Амада!» Переводя взгляд с одного на другого, Сергия даже не сдерживал нетерпения и яростным видом все больше походил на сурового вояку. А вечер становился чудным. Что ж, хорошая компания собралась. Эйнар, продолжавший играть в святого, такая верная ему Алио, Алета, прыгающий между мыслями о мести и о покое, Рони, который взбрело в голову, что надо поддержать замысел, уволенный Грей, решивший встать рядом с преступниками, и непонятный Серге. Не стоит еще забывать про Чезаре, который и не соглашался, и не спорил. Ну и, конечно, про Рыжего. «Где Виттер? — повторил Эйнар. «Вы уверены, что Грей не предатель?» Бывший коршун уже открыл рот, чтобы ответить, но так и не сказал ни слова, только простучал пальцами по столу. «Хватит!» — воскликнул Серги. «Мы задумали слишком рискованное дело, чтобы у нас оставались тайны. Если вы не хотите ничего объяснять, я скажу коротко. Да, я верю Грею и верю вам, сэн Амада. А вы верите остальным? Вы тоже привели незнакомых мне людей!» Последовало знакомство, перемешанное со скупыми кивками и улыбками. Искреннего в нем было немного. После опять настала тишина, пока Сергей не продолжил. «Витер служит. Ему нужно появляться перед генералами. По документам врачей я еще лечусь после ранения на руднике, поэтому я смог прийти к вам. Время не терпит». «Серги», — твердо начал Гарана. «Как мы познакомились, наше дело. На задуманное оно никак не повлияет. Ты прав, время не терпит. Давайте перейдем к главному». «Какие золотые слова», — буркнула Лето. Он не переставал прислушиваться к сердцу Грея. Оно билось ровно. Голос бывшего инспектора тоже не переменился, оставшись где-то между сдерживаемой злостью, нетерпением и усталостью. «Давайте начнем», — кивнул душа, но по хмурому лицу было ясно, что один, тот, кто раньше носил синюю куртку, лишний в компании. Эйнар, Грей и Серги принялись что-то говорить. Про аудиенцию у короля, про войну, про город, а потом снова. Чезаре и Алио иногда что-то спрашивали или добавляли, а Рони внимательно их слушала. Алета поерзал на стуле, опускаясь пониже, и прикрыл глаза. Ему уж точно слушать не хотелось, но настойчивые слова все равно лезли в голову. Судя по рассказу гостей, правда о готовящейся войне всполошила город. Люди перестали являться в военный совет, а полиция и гвардия направили все силы на разгон собраний и борьбу с особо решительными. «А что есть у нас?» Вопрос Алио прозвучал неожиданно, и после него повисло молчание. Алета приоткрыл один глаз. «Сколько военных готовы поддержать ультиматум королю? Есть ли поддержка среди аристократии? А торговцы? Они помогут деньгами, может быть? Что с ружьями, револьверами и техникой?» Пауза затягивалась. Алета встрепенулся и уже внимательнее посмотрел на собравшихся. «Хорошие вопросы», — согласился Чезаре. «Только что за тишина в ответ? Мы имеем право знать. Эйнар, ты сам-то знаешь?» Голос церковника звучал, как всегда, четко, твердо. «Да, я знаю, сколько моих людей готовы действовать. Кто на стороне военных?» «Хорошо. Количество ружей я не назову, но не думай, что я бы втянул город в дело, в которое не верю или которого не понимаю». Во взгляде кровника уверенности больше не стало. Скорее, наоборот. «Знаете, что главное в полку?» Сергей сжал перед собой руки. «Доверие. Как иначе бросаться в бой, если не знаешь, что твои движения поймут, что прикроют? Доверие — это всегда риск, но без него так и будешь ползать в низине, не покорив верхов. Мы многим рискуем и должны доверять друг другу. Я не вижу этого у вас. Эйнар, ты хочешь действовать вместе с этими людьми?» Военный выделил голосом последние слова. Хотелось съязвить, но Алета решил предоставить ответ церковнику. Пора ему пустить в ход любимые вычурные словечки. «Хочу». Тот кивнул. «Наличие или отсутствие доверия не всегда поддается объяснению. Что бы ты ни видел и не решил, я скажу прямо. Я доверяю каждому, несмотря на все, что было и что есть. Между вами тоже не видно доверия. И все же мы здесь и вместе собираемся бороться. Каждый берет на себя риск, но ведь наша ставка — Алионте». Грей улыбнулся. Как-то кривовато. Будто не привык улыбаться просто и искренне. «Доверие — это правда важный вопрос. Но мы задумали дело, в котором не подписать договора, а клятва не даст ничего. Среди нас военные, полицейские, церковники, некроманты». Сергей на последнем слове дернулся, но промолчал. Куда уж хуже. Давайте продолжим. Если что недавние события и показали, то это, что у нас есть кое-что общее, и этого достаточно. «И что же?» — спросила Лето. А Грейта заразился громкими словечками от Эйнара. Бедняга. «Желание жить в этом городе». Алета закатил глаза. Должен был так сделать. Но чертов коршун сказал верно. Проклятый Алионте привязывал к себе ремнями и тросами. Не отпускал. И верность ему рождалась даже против естества. Алета знал, что спокойнее жилось бы в другом месте, где ни один камень не напомнит о прошлом, где даже ветра покажутся чужими, а моря и вовсе нет. Но город, черный как чай, жаркий как пустыня, все равно манил, и нигде больше он не мог себя представить. Вот и надо побороться за свое место, даже если и с такими странными союзниками. «Ты прав, Грей». Церковник кивнул. «Может, мы и город беглецов, но отсюда мы уже не побежим». Некромант отметил, что и Эйнар, и Сергей, и Грей перешли на «ты». «Отлично. Скоро они все подружатся и будут собираться в гостях, встречать праздники, а еще назовут детей в память друг о друге. Какая прелесть!» «Это все хорошо, но я жду ответа». Чезаре был непривычно хмур. «Что у нас есть против короля?» «Я уверен в трех полках пехоты, в артиллерии и во флоте», ответил Серге, сделавшись таким же хмурым. «Мы все при оружии и имеем доступ на склады, но наше преимущество должно быть в неожиданности». Эйнар напрягся. Серге сразу добавил. «И это должно быть мирное восстание, я согласен. Мы же отводим войну, а не зовем». «Хорошо, а люди короля? Генералы ведь думали над тем, что могут противопоставить Киону. Север опережает юг в развитии на несколько десятилетий. Если вся мощь будет направлена на нас...» Сергей и Грей переглянулись. Военный начал с толикой самомнения. «Сколько восстаний и войн затронули Алионте за последние 30 лет? Да, у нас до сих пор не ходят трамваи и всего одна линия железной дороги. Но поверьте, городу есть что поставить против Киона. Король Альда не решил ударить вслепую. Военная техника годами закупалась на севере. И вместе с магией это делает нашу армию очень сильной. Просто о главных силах не принято говорить. Я видел технику в действии, а наши люди сообщили, где она находится в мирное время. Доступ туда только у штаба генерала Алитейра». «То есть?» — яростно начал Эйнар. «Если мы не поймаем момент и технику пустят против людей, чего это будет стоить? На что она способна? И что имеем мы, в каком количестве? Мне нужны цифры». «Мы знаем точное расположение площадки, поэтому проникнем туда и захватим технику. Мы тоже не хотим использовать ее, Эйнар. Нам нужно только лишить королевских людей сил». «На что способна техника и чем располагаем мы?» — повторил церковник. На лбу проступила морщина. «Бронемашины. У них есть стальные пластины, которые могут смести заграждение или толпу. Многоствольные орудия. Они палят сами, бесперебойно. Возможно, танки, но это пока не подтвердилось». «А это что?» Чезаре еще плотнее скрестил руки. «Огромные машины с пушкой. Я всего однажды видел танк. Его кионцы изобрели совсем недавно. Поверьте, ни в одной армии мира нет ничего хуже. У нас же есть картечи, ружья, штык-ножи. Все, что относится к обычному оснащению». Все молчали, и впервые не хотелось ни ухмыляться, ни шутить. То, о чем говорил Сергей, звучало страшно. И если все это действительно есть в распоряжении короля... «Во имя Эйна! Как такое оружие могло остаться незамеченным? Как оно оказалось в городе? Как выходило из него?» — воскликнул Эйнар. «Оно за городом. У Алионте есть еще несколько точек в разных областях. Для сражений техника отправлялась оттуда». На лице церковника появилась растерянность. Алета хотел съязвить «не знал, умник», но промолчал. «То есть, если...» Начал некромант и сделал паузу, представив картину. «Если придется действовать более решительно, жители будут под угрозой, а люди короля смогут смести нас одним выстрелом или передавить своими машинами, так?» «Нам нужно точно высчитать время, чтобы отрезать части от вооружения». «И сделать это так, чтобы люди оказались как можно дальше». Эйнар скрестил на груди руки. «Да». Грей согласился с такой же решительностью. «Нам действительно нужно захватить технику, однако она хорошо охраняется. Кроме того, мы должны сделать так, что король оказался вдали от советов, военных, гвардии и полиции, а мы могли выдвинуть ему ультиматум. Но нам нужно больше того, что мы можем поставить против, чтобы у Альда не осталось лазейки». Не меньше минуты стояла тишина, а Лето нарушил ее. «Эй, Коршун Грей, почему ты так заговорил?» Гарана ответил долгим серьезным взглядом. «Я тоже хочу мира. Чтобы не за меня решали судьбу, а я делал это сам. Вот и все». «И ты готов объединиться?» Алета повторил паузу. «С нами?» «Из двух зол выбираю меньшее». «Зато честно». Некромант назидательно поднял палец и хотел продолжить, но во двор выскочила Беллия. «Там птицы!» — выдавила она. Голос был сиплым и хрипящим. Сначала Алета уставился на нее, удивленный нарушением обета. Затем до него дошел смысл сказанного. Их нашли. Все в опасности. И пора бежать. Сергей и Грей вскочили первыми, следом остальные. «Где?» — воскликнул военный. «Надо успеть спуститься!» Беллия держала руку на груди с таким выражением лица, словно мучилась от боли. Это болели связки, а может, так проявлялся страх? Во имя Эйна, черт возьми, проклятые птицы! Как они смогли обнаружить их? «Они ищут вас!» Голос послушницы зазвучал еще более хрипло. «Уходите! Скорее!» Ответы смешались воедино. «Далеко. Мы не успеем». Грей сжал в руке часы на цепочке и с таким видом посмотрел на вход, словно полицейские были уже там. «Спускайтесь, я поговорю с ними». Эйнар не допускал ни тени сомнения. «Где Эрио?» Чезаре схватил Рони за предплечье. «Надо разделиться и спрятаться», — заявила Алио. Церковник тут же возразил. «Нет, нас слишком много. Спускайтесь скорее». «Пусть меня обнаружат, а вы успеете сбежать», — хмурясь сказал Алета, и все одновременно уставились на него. «Помолчи!» — с неожиданной злостью рявкнула Эйнар. «Грей, Серге, налево и вниз, вы успеете!» Коршун явно хотел возразить, но военный толкнул его, и они кинулись к дверям, а затем по коридору. «Заберите Эрио и тоже вниз!» скомандовал душа, махнув рукой Рони и Алета. Но некромант хорошо знал птиц. Если они пришли за кем-то, то уже не уйдут. Что бы ни сказал Эйнар, его слова задержат их на полминуты, на минуту, не больше. А если ход обнаружат, их нужно отвлечь, и вовсе не разговорами. «Чезаре!» — коротко сказал Алета. «Уведи!» Секунду кровник смотрел на него, затем схватил Рони и потащил за собой. Девушка раскрыла рот, будто вот-вот скажет, но слова так и не вырвались, и она, бросив взгляд на Алета, как смотрят на тех, кто неизлечимо болен, побежала за Чезаре следом. Оставшиеся посмотрели на Эйнара одинаковыми упрямыми взглядами. «Ты!» — церковник обратился к Алео. «Готово!» Быстро откликнулась она и, приподняв длинную свободную рубашку, отцепила от пояса крошечный револьвер, больше похожий на игрушку. «Если что-то пойдет не так, стреляй в магов, если их нет, в главного». Девушка столь резко сорвалась с места, что Беллия отшатнулась. Алета опередила Эйнара. «И ты беги, черт ты тупой! Если тебя увидят, ты точно не пройдешь к королю. Вниз, ну же!» «Нет, вам нужно время, и там мои люди». Эйнар рванулся в сторону, но Алета преградил ему дорогу, вцепившись в плечо. «Хватит! Ты не бог! Ты не защитишь всех! Уходи, оставь это мне!» На какую-то чертову секунду они застыли друг напротив друга, и Алета даже опустил руки. Слова вырвались сами собой, так естественно, словно давно просились с языка. Хотелось посмеяться. Что, это он-то просит Эйнара бежать, а сам обещает помочь? Однако времени на это не осталось, и кто-то действительно должен был защитить проклятых церковников. Алета со всей силы ударила Эйнара в плечо, чтобы тот одумался, но он лишь задрал подбородок и заявил. «Нет, я...» Ему явно хотелось продолжить иначе, но голос неожиданно смягчился. «Встречу их и проведу. А ты сделай так, чтобы они были спокойны и ничего не заподозрили. Понимаешь?» Секунду он медлил, а затем быстро, еще выше подняв подбородок, зашагал по двору. Конечно, Алета понял, о чем тот просит. И что Эйнар прав. Его прятки были опаснее появления. Стоило вести себя как обычно, как ждали другие. А вдвоем они смогут дать остальным достаточно времени. Алета встретился взглядом с Беллией. Она так и стояла, молчаливая, но слушающая. И ни одна эмоция на лице не выдавала того, что послушница думает. Не хотелось этого говорить, не хотелось касаться старой жизни, но Алета все равно спросил. «Ты мне поможешь?» Он еще не объяснил, но девушка уже уверенно кивнула, и взгляд ее показался совсем как раньше, такой наивный и смущенный. «Надо сделать сердечный ритм птиц медленнее обычного, немного понизить давление. Если нас обнаружат, сделай вид, что нашла меня и заставила прийти, ясно?» «Да», — выдавила Беллия и более звонко добавила. «Алета». Почему-то от того, как девушка произнесла имя, стало не по себе. Они пронеслись по крытой галерее, поднялись и вышли на террасу второго этажа. Сначала Алета услышал голос Эйнара. «Уважаемые сены?» — звучно спросил тот. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Затем увидел, как четверо коршунов и трое грифов стоят напротив собравшихся послушников. Те держались за спиной Эйнара, как молчаливое воинство, и платили птицам враждебными взглядами. Мужчина, возглавляющий отряд, что-то ответил, не разобрать что. Эйнар говорил громче его. «Эти люди дали обет молчания, и он не будет нарушен. От их имени скажу я, и я отвечаю, что здесь нет тех, кого вы ищете». Алета подумал, было бы лучше, если бы птицы попытались арестовать Эйнара. Это бы вскрыло замыслы Альда. Однако тот позволял церковнику оставаться на свободе, что не могло сулить хорошего. Пригнувшись за парапетом, Алета дал воздуху засиять золотом. Кончики пальцев отозвались приятным теплом, и он, приподнявшись, медленно, точно перебирая струны арфы, коснулся нитей. Стук сердец послышался громче, как если бы он стоял внизу и держал руку на пульсе. Это был многоголосый хор, и каждое стремилось перебить другое. Сердца казались осязаемыми, а Лето будто видел их вживую и уверенно мог сказать, у кого оно сильное, хорошо качает кровь, а у кого слабое, уставшее, постаревшее раньше времени. Он чувствовал каждый сгусток, как кровь течет по венам, и знал, что одно лишь касание нитей можно пережать сосуд. Движения рук были медленными и плавными. Беллия вторила им. Сердца замедлялись и почти звучали в унисон. Птичьи лица стали мягче, спокойнее. Они уже не держали руки на чехлах с револьверами, не скрещивали пальцы, готовые ударить магией. Алета не слышал голосов, но видел, каким неторопливым и размеренным шагом они пошли со двора, выискивая беглецов. Как ленив был взгляд, как опустились плечи. Оба мага крови побежали дальше, чтобы найти новую точку, с которой будет видно полицейских, и снова успокоить ритм. Алета чувствовал себя так, словно пьян. Мысль о том, что птица в его руках, приятно волновала и кружила голову, и уже не казалось ни странным, ни невозможным, что им удастся взять власть даже над королем.